и, казалось, слышно, как шуршит сухой хлеб, касаясь пересохшего рта. Чувство изнеможения от пережитого за день было приятно. В ушах шумело и слегка туманилось в голове от выстрелов орудий. В памяти вспыхивали короткие слова команды, словно Толя продолжал выкрикивать их. Щеки горели. И хотя он полулежал, спокойно прислонившись к телеграфному столбу, сердце билось быстро и сильно. Он поглядел на песчаную полосу у воды. Немыслимо короткий срок отделял его от часа, когда, охваченный смятением, стоял он там внизу в кузове грузовика. Сейчас его не удивляло, что первый боевой день был так успешен. Он получил благодарность от командира дивизии. Он уверенно и легко разбирался в быстро менявшейся обстановке. Голос его впервые в жизни звучал громко и уверенно. Люди слушали его команду, ловили каждое его слово. Оказывается, он не верил в свою силу, потому что не понимал ее и не подозревал ее. Сейчас он не удивлялся своему успеху. Как же могло быть иначе? Ведь его сила, способности, ум, воля — все это было в нем. Они постоянно существовали в его мозгу, душе. Он ведь не нашел их случайно, не воспользовался чужим. Все это было его собственным. Все это и было Толей, Анатолием Шапошниковым. Если уж удивляться, то тому, что вчера и позавчера, и год назад, и сегодня утром он не знал этого. Действительно, лейтенант Шапошников оставался самим собой. Если кому-нибудь кажется, знакомый человек внезапно изменился и преобразился, то это неверно. Тот, кто по-настоящему знал и понимал человека, никогда не скажет, разведя руками, как внезапно изменился человек, а всегда скажет, внезапно изменились обстоятельства, и в человеке проявилось то, что и должно было проявиться. И все же это всегда удивительно. Толя Шапошников лежал под телеграфным столбом и представлял себе, как он пойдет с товарищами к девушкам в медсанбат и будет самым остроумным, самым веселым рассказчиком, затмит всех. Надю спросят в школе, это о твоем брате сегодня писали в газете? Виктор Павлович придет в институт, будет показывать газету сотрудникам, а сестры в медсанбате скажут, вот вам и лейтенант Шапошников, а как танцует, а как остроумен. Если долго лежать под телеграфным столбом в степи, то слышишь музыку, очень разнообразную и сложную музыку. Столб наливается ветром и поет. Словно вскипающий самовар, он тихонько шкварчит, гудит, свистит, булькает. Столб аспидно-серый, продутый ветром, прожаренный солнцем, прокаленный морозом. Он как скрипка, струны в нем, провода. И вот степь завела себе такую скрипку, играет на ней. Хорошо лежать, прислонившись затылком к столбу, и слушать скрипку, дышать, думать. Вечером Волга окрасилась в великое богатство красок. Она стала синей, розовой, и вдруг покрылась легкой жемчужной пылью, заблестела серым шелком. От воды шла вечерняя прохлада, покой, а степь дышала теплом. Берегом у воды брели на север раненые в окровавленных бинтах. Над шелковой розовой водой сидели полуголые люди, стирали портянки, зорко просматривали швы на белье. Рядом ревели тягачи, скрежеща по прибрежным камням. «Воздух!» — протяжно кричит часовой, а воздух ясный, теплый, пахнет полынью. Как хорошо жить на свете! Едва стемнело, немцы перешли в наступление. Зловеще осветилась земля, и все вокруг стало неузнаваемо и страшно. Самолеты развесили высоко в небе огни, покачиваясь, как тяжелые медузы, висели они немые, внимательные, загасив тихий свет звезд и месяца, подробно освещая Волгу, степную траву, овраги, виноградники и молодые тополи над береговым обрывом. Угрюмо загудели в небе мощные хейнкели, затарахтели итальянские воздушные таратайки Макки, заколебалась земля от бомбовых разрывов, дрогнул воздух от зловещего свиста тяжелых снарядов. Вскоре поднялись сигнальные цветные ракеты. В их зеленом свете степь и Волга окрасились ядовитым анилином. Стали похожи на мертвые раскрашенные макеты из папье-маше. Да и люди, их лица, руки вдруг стали картонными, неживыми. Странным казалось, что над землей, превратившейся в генштабовский макет, где уж не было холмов и долин, живой реки, а лишь занумерованные высоты, пересеченные с запада на восток местность, идущая с севера на юг водная преграда, По-прежнему стоял нежный, горький и сладостный запах полыни. Завыли моторы немецких танков, зашуршала в ковыле немецкая пехота. Видимо, немцы сумели нащупать батарею Шапошникова. Определили, что ее огонь будет мешать их продвижению. Снаряды стали рваться один за другим на виноградных холмах. Послышались стоны раненых, люди забегали, ища укрытий. А в это время пошли немецкие танки, и голос лейтенанта вызывал людей из укрытий. Орудия открыли огонь. Жестоко заплатила батарея за легкий дневной успех. К огню немецкой артиллерии вскоре присоединились минометы. Они стреляли с холмов, расположенных по ту сторону оврага. Пулеметные очереди, как внезапный грозовой ливень, ударили по виноградникам. Свалился срезанный снарядом певучий телеграфный столб. То ли Шапошникову казалось, что ночному бою не будет конца. Душная ночь рождала врагов. Протяжно свистели авиационные бомбы, и вся округа вздрагивала от взрывов. Вновь и вновь подходили танки, стреляли из пушек, били из пулеметов. Внезапные огневые налеты оглушали и ослепляли, поднимали тучи земли, листьев, мелких камней. А через несколько минут вновь слышалось ноющее гудение бомбардировщиков. Во рту пересохло, земля скрипела на зубах. То ли хотелось сплюнуть, избавиться от противного ощущения, но слюны во рту не было. Голос его стал хриплым, и мгновениями он сомневался, неужели это он кричит так сипло и басовито. Яркий режущий свет в небе погасал, тьма становилась непроницаемо плотной, люди рядом угадывались по тяжелому дыханию. Белым пятном на черном фоне мутнела церквушка в Заволжье, а через минуту сухой мертвый свет вновь разгорался над степью, и казалось, это от него першит в горле и пересыхает гортань. Стрельба занимала все силы без остатка. Лишь одно чувство, одна смутная мечта жила в душе — додержаться до утра, увидеть солнце. И то ли Шапошников увидел его. Оно поднялось над Заволжской степью, над нежно-розовым, пепельным и жемчужным волжским туманом. Юноша, широко открывая запекшийся рот, прокричал слова команды, и рев орудий, отбивших все ночные атаки немцев, приветствовал восход. То ли показалось, что земля в двух шагах от него ослепительно сверкнула, тяжелый кулак толкнул его в грудь, и он споткнулся о стреляную гильзу и упал. Он слышал, как чей-то голос кричал: «Давай, санитар, сюда! Лейтенанта ранило!» Он видел склоненные над собой лица красноармейцев и не мог понять, почему они смотрят на него с выражением жалости и заботы. Вероятно, они ошиблись. Ранило не его, а какого-то другого лейтенанта. А он сейчас поднимется на ноги, отряхнет с себя пыль, спустится к Волге, умоется чудной, холодной и мягкой речной водой и вновь примет команду над батареей. Глава 4. Возле шлагбаума контрольно-пропускного пункта на перекрестке степных дорог ожидали попутных машин несколько командиров и красноармейцев. Каждый раз, когда вдали показывалась машина, все ожидающие, подхватив свои мешки, подходили к регулировщику, и он недовольным голосом говорил: «Ну чего же вы снова в кучу сбиваетесь? Ведь сказано было, всех посажу. Отойдите в сторону, нельзя работать». Майор средних лет в многократно стиранной, но опрятной гимнастерке усмехался словам регулировщика с видом человека, много уже испытавшего в жизни и давно знающего, что учить вежливости кладовщиков продовольственных складов, иных генеральских адъютантов, писарей АХО и регулировщиков, сажающих в машины, дело безнадежное. На перекрестке был вбит большой столб со стрелками-указателями Саратов, Камышин, Сталинград, Балашов. Дороги казались одинаковыми. Куда бы ни был повернут указатель — на восток, на запад, на север, на юг. Желтая пыль лежала на сухой серой траве. Коршуны сидели на телеграфных столбах, когтистыми лапами охватив белые изоляторы. Но люди, стоявшие у шлагбаума, знали различия дорог. Той, что бежала на восток и на север, и той, что вела на юго-запад и к Сталинграду. У шлагбаума остановился грузовик, в кузове его сидели раненые, обвязанные потемневшими от пыли бинтами с проступающими черными пятнами высохшей крови. Регулировщик сказал майору: «Садитесь, товарищ майор». Майор закинул в кузов мешок, стал ногой на колесо и полез через борт. Когда грузовик тронулся, майор махнул рукой оставшимся случайным спутником своим, капитану и двум старшим лейтенантам, с которыми недавно лежал на траве, ел хлеб и рыбные консервы, и которым показывал фотографии жены, дочери и сына. Он оглядел новых спутников, серых от пыли, бледных от потери крови красноармейцев, и, позевывая, спросил одного с рукой на перевязи. «Под Котлубанью?» «Точно», — ответил раненый. «Вели нас по передовой». Ну, он и обрадовался, давай молотить. «А нас понад Волгой», — сказал второй раненый. «Народу покалечило. Ребята говорили, ночью бы надо подойти, а так по степу, ему ж все видно. Думали, конец, никто не поднимется. Минами немец бил. Ну, а чем же? Ясно. У него миномет отвратительный». «Что ж, теперь отдыхать будете», — сказал майор. «Да нам что?» — сказал раненый и, указав на лежащего на соломе человека, добавил. «Вот лейтенант отвоевался». «Надо бы его удобнее положить», — сказал майор. «Санитар». Лежащий посмотрел прямо в глаза майору долгим взором, страдальчески поморщился и снова закрыл глаза. Он лежал со строгим лицом, с запавшими щеками, с плотно сошедшимися, слипшимися губами. Лицо его показывало, что он не хочет смотреть на свет, что ему не о чем говорить, что ему нечего спросить. Ему уж не было дела до пыльной огромной степи и до сусликов, перебегающих дорогу. Его не интересовало, скоро ли привезут его в город Камышин, покормят ли горячим, можно ли отправить из госпиталя письмецо, наш или немецкий самолет гудит в воздухе. Он лежал и угрюмо следил, как остывало внутри него тепло жизни, единственной драгоценности, принадлежавшей ему, и утерянной им на веки веков. О таких людях, хотя они еще дышат и стонут, санитары говорят, этот уже готов. Ночью немцы налетали на Камышин, и раненые с беспокойством оглядывали дома с вышибленными оконными рамами, жителей, смотревших все время вверх, блестевшую стеклом мостовую, ямы, вырытые упавшими с неба 30-пудовыми бомбами, которые немцы нацеливали с верстовой высоты на маленькие домики под зелеными и серыми крышами. Раненые волновались и говорили, что хорошо бы сразу, не останавливаясь здесь, сесть на пароход и поехать в Саратов. Они бережно подносили свои обвязанные руки и ноги к борту, точно это были дорогие, очень ценные, не им принадлежащие предметы, и спускались вниз кряхтя и охая, доверчиво глядя на подходившего военного врача в куцем белом халатике, с короткими рукавами и в кирзовых сапогах. Майор, слезая с грузовика, оглядел тяжело раненого. Тот лежал с железным темным лицом и снова посмотрел глубоким взором прямо в глаза майору. Майор махнул рукой своим случайным спутником и пошел по центральной улице. «Почему-то умирающие всегда в глаза смотрят», — подумал он. Он шел не торопясь, оглядывая дома, скверики, охваченного военной тревогой городка, и вспоминал, что жена его училась тут в гимназии. И ему стало грустно от мысли, что по этим уличкам когда-то худенькой девочкой с длинной тонкой косой, обмотанной вокруг головы, ходила его Тома, и что за ней ухаживали тут гимназисты и, наверное, назначали ей свидание в этом садике над Волгой, где теперь толпились беженцы, щетинились в небо зенитные пулеметы, а раненые в серых халатах с возбужденными озорными лицами меняли хлеб и сахар на водку и самосад. Потом он вспомнил, что ему следует получить по продовольственному аттестату продукты, и спросил регулировщика, где находится продпункт. «Не знаю, товарищ майор», — ответил регулировщик и махнул флажком. «Так-с», — сказал майор, — «а где расположен комендант?» «Не знаю, товарищ майор», — ответил регулировщик, и, чтобы обезопасить себя от сердитого замечания, добавил, «мы тут недавно, ночью только пришли». Майор пошел дальше. Его опытный армейский глаз определил, что, очевидно, несколько часов назад в город пришел корпусной или армейский штаб. Возле домика с колоннами стоял автоматчик, а у калитки несколько командиров, ожидавших пропусков, оглядывались на плавно идущую официантку, подпиравшую своей высокой грудью под нос, прикрытый белой салфеткой. Щеки официантки были румяны и круглы, икры ее сильных больших ног белы, глаза черные, дерзкие, веселые. «Да», — протяжно сказал майор. И все командиры в зеленых пилотках и пыльных сапогах, обвешанные планшетами и полевыми сумками, услышав это многозначительное «да», улыбнулись. Майор шел по улице. Из-за фруктовых деревьев в саду видна была мачта рации, слышался четкий стук движка, Связисты, оглядываясь, тянули провода. Возле облупившегося малинового здания с наполовину выбитыми пыльными стеклами и с вывеской над входом «Кино Коминтерн» стояли тяжеловесные машины-фургоны, и капитан в роговых очках, размахивая руками, кричал на шоферов. Майор сразу понял, что это типографская техника армейской газеты. Больше того, он по многим признакам определил, что армия эта пришла из резерва, никогда в боях не была. Он понял это и по нервозной суетливости людей, и по их новому обмундированию, и потому, что штабные командиры лихо носили на плече совершенно ненужные им здесь автоматы с тяжелыми патронными дисками, и потому, как были тщательно камуфлированы грузовики, и потому, как шоферы, часовые, командиры-связисты все время посматривали на синее августовское небо. Майор, вначале оробевший от близости большого начальства, почувствовал себя весело. Он со снисходительным спокойствием и с чувством превосходства оглядывал пришедших из тыла. Майор воевал летом 1941 года в лесах Западной Белоруссии и Украины. Прошел через испытания первых дней войны и знал все, и видел все. Все рассказы о войне майор, человек молчаливый и скромный, выслушивал с тихой, сдержанной улыбкой, теша себя мыслью: «Эх, братцы, о том, что я знаю, не расскажешь и не напишешь». И только встретив такого же, как он сам, все испытавшего и через все прошедшего тихого и застенчивого майора, и сразу узнав его по тысяче ему одному известных примет, затевал с ним сердечный разговор. «А помните вы генерала Н, который в мундире при орденах шел из окружения и вел на веревке козу? Его на болоте два лейтенанта спросили: по азимуту идете? Он махнул рукой и говорит: да какой там компас? Коза выведет». Майор вышел на обрыв над Волгой и сел на зеленую скамейку. Он считал, что торопиться в военном деле не следует. Война ведь не на месяц и не на два. Он никогда не забывал пообедать, любил посидеть на солнышке с трубочкой, предаваясь воспоминаниям и тихой грусти. В дороге пропускал чрезмерно перегруженные составы и, становясь на ночевку, отыскивал квартиру с приветливой хозяйкой, у которой, кстати, была бы корова. Козьего молока майор с детства не любил. День стоял жаркий и безветренный. Волга была видна на многие версты, сияла под ясным полновесным солнцем. Было очень жарко, и даже от скамейки, от крыш домов, от темных бревенчатых стен, от булыжника мостовой, от пыли, лежавшей на выгоревшей траве, шел запах, словно старое мертвое дерево, камень, жесть, сухой прах земли потели, как живые. Левый берег, поросший ивами и камышом, был хорошо виден, светлый, должно быть, необычайно горячий песок украшал его, и малюсенькие военные люди тяжело брели от переправы по этому песку. Тут бы голышом полежать и в воду, поплавать полчасика, а потом залечь в тени и пить пиво из бутылок, опущенных на веревочках на дно холодного ключика. А даль казалась чуть туманной, словно в голубоватый воздух осторожно капнули молока. Волга текла неторопливая, большая, к луговой пролейке, к Дубовке, Сталинграду, Крайгороду, к Астрахани. Казалось ей грустной, и она утомлена пышностью этого горячего августовского дня. Волга ведь знала, что торопиться ей некуда. Майор оглянулся, нет ли поблизости высшего начальства, и тихонько расстегнул три пуговки на своей гимнастерке. «Дынь и арбузов тут много», — подумал он. «Сходить бы на базар, да неловко менять на сахар. На деньги ведь колхозники не любят продавать. Эх, Томочки тут нет, она бы это дело устроила». Он с печалью подумал о семье, пропавшей без вести в пограничном городке. Вынул из кармана карточку и долго смотрел на нее. Мимо проходил босой мальчишка с сиреневой латой на брезентовых штанах. «Эй, мальчик, подойди-ка сюда», — позвал его майор. Мальчик, как всякий 13-летний человек, у которого на душе всегда есть несколько грехов, остановился и недоверчиво смотрел на майора. «Ну чего?» — спросил он. «Как бы арбуз купить, а?» — приветливо сказал майор. «На табак», — ответил мальчик и подошел к майору. «Полпачки». «Ну что ж, давай. Ты притащи его сюда. Только смотри, чтоб косточки черные. У меня табак знаешь какой? Баумское ущелье, верно. Я сейчас, товарищ майор». Мальчик пошел по тропинке, а майор вынул кисет, аккуратно нарезанную папиросную бумагу, исписанную фиолетовыми цифрами, Свернул толстую папиросу, продул прозрачный мундштучок, сделанный из авиационного стекла, поглядел на свет в дырочку и закурил. «Ох-ох-ох, камушек на исходе», — озабоченно подумал он, пряча в карман зажигалку. В это время проходивший по дорожке румяный и полнолицый техник-интендант второго ранга вдруг остановился и посмотрел на майора. Он сделал шаг вперед, но снова оглянулся. «Извините, товарищ майор, ваша фамилия не Березкин?» И тут же, вскрикнув «Иван Леонович, ясно!» и подбежал к майору. «Постой, постой», — произнес майор. «Ну точно, Арестов. Сколько ж я тебя не видел. Ты ведь у меня начальником хозчасти был». «Точно, Иван Леонович. 11 февраля 41 года был откомандирован в распоряжении Белорусского военного округа». «А теперь где воюешь?» «Я, товарищ Березкин, теперь начальник продотдела армейского. Все время в резерве были». «О, брат ты мой, начальник продотдела», — сказал майор и внимательно посмотрел на Арестова. «Садись, чего ж стоять, закуривай». «Ну что вы, зачем крутить? Пожалуйста, папиросу». И Арестов, смеясь, спросил: «А помните, как гоняли меня в Бобруйске, когда не заприходовал сено, что в колхозе взял?» «Ну как же», — сказал майор, — «помню». «Вот было время, вот была жизнь», — сказал Арестов. Майор посмотрел на его щеки и подумал, что Арестову и теперь неплохо живется. Он был одет в габардиновый костюм, на голове была щегольская защитная фуражка, на ногах отменные сапожки. И все предметы, принадлежащие ему, были хороши. Зажигалочка с сиреневой аметистовой кнопочкой, ножичек в замшевом чулочке. Арестов вынул его из кармана и, поиграв им, снова спрятал. Хорош был и планшетик необычайно добротной красной кожи, висевший на боку. «Пойдемте ко мне», — сказал Арестов. «У меня квартира тут рядом, прям два шага». «Мне надо мальчишку подождать», — сказал Березкин. «Я его снарядил арбузик принести, на полпачки табаку выменить». «Что вы, ей-богу!» — с возмущением сказал Арестов. «Нужен вам мальчишка этот?» «Ну, неловко же, условились. Лучше минуточку подожду», — сказал майор. «Да пойдемте, съест он этот арбуз за ваше здоровье». И Арестов подхватил зеленый майорский мешок. Майору за его долгую военную жизнь приходилось не раз обижаться на ОХО и военторги. «Ох, Иванторг!» — любил говорить он и покачивать головой. Но, надо сказать, шел он сейчас за Арестовым не без удовольствия. По дороге он рассказывал свою историю. Воевать он начал на границе в 5 часов утра 22 июня 1941 года. Он успел вывести свои пушки и даже прихватить две оставленные соседом батареи 152-мм орудий и несколько грузовиков с горючим. Шел он через болота и леса, дрался на сотнях высоток, на десятках больших и малых речек, под Брестом, Кобрином, под Бахмачом, Шосткой, Королевцом, под Глуховым и Хутором Михайловским, под Кромами и Орлом, под Белевым и под Чернью. Зимой воевал он на Донце, наступал на Савенце и на Залиман, прорывался на Чепель, наступал на Лозовую. Потом его ранило осколком, потом его лечили, потом снова ранило, но уже не осколком, а пулей. Теперь он нагоняет свою дивизию. «Такая работа», — сказал он и усмехнулся. «Иван Леонидович», — спросил Арестов, — «как же это вы столько воевали, и ничего такого?» И он указал на грудь выцветшей, словно посидевшей гимнастерки Березкина. Протяжно сказал майор, — «четыре раза представляли. А пока представят, заполнят наградные листы, меня в другую армию переведут. Я вот никак подполковника не получу. Тоже, пока надумают аттестовать, меня на новое место переводят. Известная вещь, мотострелковая часть, цыганим по фронту, нынче здесь, а завтра там. Такая работа». Он снова усмехнулся и притворно равнодушно сказал: «Мои все приятели, которые училище со мной в 28-м кончили, теперь дивизиями командуют. Дважды, трижды орденоносцы. А один Гогин Митька, тот уже генерал, в генштабе, что ли. К нему теперь ваше приказание, товарищ генерал, выполнено, разрешите идти, лапу к уху повернулся и пошел. Солдатское дело, такая работа». Глава 5. Они вошли в чистенький дворик, и красноармеец с заспанным лицом, торопливо оправляя смявшуюся гимнастерку и отряхивая солому, прилипшую к брюкам, лихо приветствовал их. «Спишь?» — сердито сказал Арестов. «На стол накрывай». «Есть!» — крикнул красноармеец, и, взяв из рук Арестова мешок, пошел в дом. «Вот черт, первый раз вижу толстого бойца», — сказал майор. «Жук он», — сказал Арестов с уважением. «В ОХО писарем был, требования выписывал.